Спасайся, православный я! Антихристово войско явилось, предупреждало Святое Писание, а мы, грешные, не верили. Спасибо родной милиции, уже не забудется. Детей водите, детей! Да глаза им закрой, дура! Ведь не уснут топереча до старости. Ой, страх господень! Поднимайте бабу, мужики, в тенечек ее тащи, от зверства энтого подалия. А кто беременную на зрелище такое без охраны отправил? Как? Рожает уже? Минуты через три вся территория перед нашими воротами была чиста. Кое-где клубилась пыль, валялись брошенные шапки, чей-то лапоть и недососанный леденцовый петушок на палочке. Удрали даже стрельцы. Мы с Митей неуверенно покосились на недоумевающего Новичкова. «И в толк не возьму, что не так-то?» — огорченно развел руками бедный Богомаз. «Трудился как мог. Ни авангарду, ни письма иконного. Один реализм во всей красе его неприкрытой». «Да уж, неприкрытий некуда», — признал я, волевым усилием избавляясь от мурашек под коленями. Новичков в очередной раз предстал перед народом во всей мощи своего непризнанного таланта. Портреты уголовных элементов не то чтобы были фотографичны, куда более того, они ужасали неприкрытыми порочными наклонностями. Попробуйте представить в красках. Варфоломей Душегубец, 53 лет от роду, людишек извел немерено, пьет, зело опасен, кусается. Ну и сам портрет. Одутловатая морда лица, рыжие патлы, черная борода, злобные кабаньи глаза и кривые зубы в хищном оскале. Увидишь, вздрогнешь, а встретишь на улице, так прямо в обморок и энурез до гроба. Сразу за ним Митрофан Шельмец, рода неведомого, росту двух саженей, поперек себя, в плечах ширше, убивец и соврет, недорого возьмет. Лысый кадр в раме, густющие брови, зенки налиты кровью, а изо рта сбегает зеленоватая струйка слюны. Хотели бы лично увидеться? Я нет. А тут еще и Алешка Сластолюбец, возрасту неопределенного от 18 до 40-нику будет. Любить любит. Что баба, что мужик, ему без разницы. Ядами не брезгует. В речах сладок чуток грассирует. Описывать портрет не буду. Типичная смесь молодого Ди Каприо с Борманом. Розовые щечки и велотекущая шизофрения в глазах. Про остальных даже говорить не хочется. Вышеописанные еще самые безобидно выглядящие. Правда-правда? То есть, согласитесь, выставка в целом впечатляла. Если у нас после этого вернисажа треть города не хватит Кондратий, то я не лейтенант милиции, а полевая мышь в русском сарафане. Мить, снимай все это. А, чего? Вы мне, что ли, Никита Иванович? Всколыхнулся он, словно пробудившись. Сию минуточку, в баньке завсегда дрова нужны, а произведения искусства горят, горят дюжи жарко. Вы уж простите, что опять не угодил. Со вздохом подал голос в конец убитый художник. «Ежели надо, так я переделать могу». «Не надо», — твердо заявил я. «И очень, очень, очень хорошая мысль тихо заглянула ко мне под фуражку. А вот, к примеру, размножить их вы можете?» «С готового портрета повторить, чего ж легче, а...» «А зачем это наша служебная тайна?» Вовремя прервал я Богомаза. «Митя, собери все и дуйте оба в мастерскую к Новичкову. До завтрашнего утра мне надо примерно сотню таких красавцев». Мой напарник ничего не понял, но послушно приступил к исполнению. А я с улыбкой до самых ушей вернулся в терем. Шамаханы на подходе, уж чем там намерен их отражать надежи государь, неизвестно. Но одно оружие психически массового поражения моим предоставит. Встретил меня гражданин Филимон Груздев, добросовестно подметающий наш двор большущей метлой. А это интересно, куда отнести, к везению или к невезению? Да чтоб думный дьяк наводил порядок на территории милиции, словно схлопотавший 15 суток за мелкое хулиганство, точно к невезению. Он еще это нам потом не раз припомнит. Ирод змий дюже засмутився, що Христос на світ народився, казав дітей убивати, щоб з ними життя взяти Христа Бога. Жутко противным, но полным вдохновения голосом распевал бывший скандалист, став на тернистый путь исправления. Вещица показалась мне знакомой. Наверняка свистнул у запорожцев, наезжавших к нам зимою, помните? А ангелов сни Иосифу звещае, що Христа и размишукае. Иосиф с Марией и дитяткам утекают на слядку до Египту. Я вежливо козырнул ему, пожелав трудовых успехов, и сбежал на крыльцо, уворачиваясь от клубов поднятой пыли. В сенях столкнулся нос к носу с Оленой. Добрых 5 минут, целых 5. Мы просто целовались, забыв обо всем на свете. «Любимый!» — наконец оторвалась она, поднимая на меня счастливые глаза. «Бабушка Яга сказала, что я хоть и дура косорукая, однако ж кое-чему у Кощея научилась. Значит, в экспертном деле помогать могу, если с вопросами да советами не вовремя лезть не буду. Она берет меня в помощницы. Примешь теперь в опергруппу? Вот только попробуй не принять. Я тогда за тебя замуж не пойду». «Надо подумать». Мне удалось сохранить серьезное выражение лица. «Да. Приму. Во-первых, я тебя люблю. Во-вторых, я хочу на тебе жениться. И в-третьих, бабка у нас в людях разбирается. Она подготовит из тебя высококлассную специалистку». «Я тебя обожаю, участковый!» Едва ли не взвизгнула Алена. «Давай иди в горницу. Там результаты экспертизы по ореху, а мне еще воды принести надо. Будем все вместе привидения допрашивать». «Как это интересно? Оно же существо эфирное. Никаких способов давления у нас на него нет. Ни физических, ни моральных. Мужик усопший сгоряча пришел разборки чинить, а мы его... к сотрудничеству склоняем. Не верю. Не пойдет он на это. А, ну и ладно. Посмотрим, что бабка придумала. В конце концов, в этих вопросах она профи». Моя домохозяйка сидела, отвернувшись лицом к окну. «Нацеловались, что ли? Ну так пора и делом заняться. А то к обеду государыня с отчетом заявится, и так двух дармоедок пои корми. Так еще и дьяк ласковый на нашу голову!» Несколько бессвязно начала бабка. Чувствовалось, что она либо переутомилась, либо не в себе. Я осторожно присел рядом. «Ревнуете?» «А то как же!» Едва заметно вздохнула она. «Люблю ведь я тебя, сокол ясного, как внука единственного люблю. Разве ж легко мне руками собственными тебя под венец толкать?» «А кто меня почти 2 года уговаривал, женись, мол, перед людьми неудобно?» «Дур была!» Убежденно заключила бабка, чисто волевым усилием вставая с лавки. «Ну, да покуда мы это дело не закроем и шамаханцев через назад не завернем, все одно никакой свадьбы не бывать. Посему садись-ка ты за стол, Никитушка, да и пиши показания. Много ли, мало ли мне из того орешку вытянуть удалось, Однако же суть тут следующая. Я расположился за столом, раскрыл блокнот и привычно приступил к записям. Диктовала Ига громко, размеренно. По два раза переспрашивать почти не приходилось. В этом смысле работать с ней всегда одно удовольствие. Стенографировал почти полчаса. Не буду врать, что из ореховой скорлупки удалось выжать кучу всего полезного. Разумеется, хотелось гораздо большего. Плюс скорее в том, что полученная дополнительная информация помогала систематизировать и выстроить в ряд ранее неизведанные факты. Выводы можно было делать теперь абсолютно выверенные, хотя и радости нам это не добавило, увы, ни на грош. Как вы, наверное, уже сами догадались, таинственный орешек вышел в свет из секретных лабораторий Кощея Бессмертного. Этот беспробудный уголовник с тысячелетним преступным стажем не мог остаться в стороне от замужества своей бывшей подчиненной. Каким-то непостижимым образом он сумел заполучить лихо в концентрированном варианте, довести его до нужных параметров и, слив все три ипостаси в одну, заложить эту гремучую смесь в ореховую скорлупу. «Ведь лихо-то оно разным бывает», — продолжала философствовать Яга. «Обычно бесполое оно. Но есть и чисто мужское, типа, что такое не везет и как с ним бороться. А бывает и только женское. Вот ведь непруха, и ничего ты с ней не поделаешь. Но самое дурное не в этом, а в том, что на невесту твою оно заговоренное». Вот это, видимо, было очень плохо. Злокозненным участием Кощея у нас давно никого не удивишь. И он к нам в Лукошкино заявлялся, и мы к нему на Лысую гору всей опергруппой не раз заглядывали. Было дело, он тут в столице проводил серьезнейшие диверсии самого разного уровня, от политических заговоров с целью свержения правительства до банального гоп-стопа с финкой в подворотне. Мы его разоблачали, ловили, арестовывали, даже прижгли поваренной солью. Жуткое зрелище. Короче, все взаимно, все не без понятия, не первый день за хромым козлом с гитарой фиктивным браком замужем. Хотя по-прежнему не ясно, как именно орех попал к Алене. Она сама утверждает, что в глаза его не видела. «И не врет девка», — авторитетно подтвердила наша эксперт-криминалистка. «Дрянь энту ей в телегу на ходу подбросили». «Кто?» «Дык, думаю, ворон говорящий, знакомец твой старый. Вон она на скорлупке царапинки мелкие, не иначе как от коготков птичьих. Рано ли поздно, а полезла бы Алена в туесок перекусить, чем Бог послал, да и наткнулась бы на орешек. Вряд ли бы долго размышлять стала, разгрызла бы и...» То есть выходило, что если бы моя невеста собственноручно выпустила лихо на свободу, оно бы прицепилось только к ней. А там, что бы уже ни делала бедняжка, все было бы обречено на провал. Полное индивидуальное невезение, абсолютное, как абзац. От этого проклятия ее не избавил бы уже никто. С таким подарком долго не живут. Но слепая судьба распорядилась иначе. По всей видимости, орехом как-то завладел возчик Брыкин. Именно он дал свободу лиху, за что поплатился жизнью. Понятно, что кое-какие нестыковки тут еще присутствуют, но в целом основная версия следствия выглядит именно так. Надеюсь, нужные детали нам прояснит плененное привидение, если захочет, конечно. «А куда ж ему деваться?» Даже удивилась моему скептицизму Баба-Яга. «Нечто, думаешь, я с эфирными созданиями толковать не обучена? Все как миленький выложит, еще и соловьем будет петь, не остановишь. А сейчас выйди-ка во двор, да невесту свою неспешную поторопи. Помощь ее мне понадобится. Вот ведь нашла себе на старости лет забаву глупую, боль головную, радикулит беспочвенный, молодую бесовку премудростям житейским учить. Оно ведь мне разве надо, а?» Я улыбнулся, захлопнул блокнот и вышел. Вышел, кстати, едва не прибив Алену дверью. Она давно ждала в сенях с ведром воды. Подарив мне быстрый чмок в нос, моя любимая бросилась в горницу на ворчливый бабкин окрик. Детский сад какой-то. Психологические игры для детей дошкольного возраста и пенсионеров с закидонами –